Глава 23. В дороге. Возвратимся теперь к карете, запряженной 4 сильными почтовыми лошадьми, увозившими из Франции королевское семейство. Путешествие это так необыкновенно и так сильно повлияло на судьбу несчастных путешественников, что всякая малейшая подробность или малейшее приключение в нем заслуживают вашего внимания. В 3 часа утра начало светать. Карета остановилась в Мо. Король проголодался и вынул провизию. Провизия эта состояла из телячьей четверти, хлеба и 4 бутылок шампанского. Все это граф приказал положить в погребец, помещавшийся в карете. Не было ни вилок, ни ножей, и король позвал Жана. Жан, как известно, было новое имя Мальдена. Мальден подошел. «Жан, дайте нам ваш охотничий нож разрезать телятину», — сказал король. Жан вынул свой нож из ножен и подал его королю. Королева в это время высунулась из кареты и смотрела назад, думая увидеть Шарни. «Хотите закусить?» — спросил король вполголоса у Мальдена. «Нет, ваше величество», — также отвечал Мальден. «Я еще не голоден». «Пожалуйста, не лишайте себя необходимого и скажите тоже своим товарищам», — просил король. Он повернулся к королеве, которая продолжала смотреть из кареты. «О чем вы думаете?» — спросил он. «Я», — отвечала королева, стараясь улыбнуться. «Я думала о генерале Лафайетте. Должно быть, теперь он не в своей тарелке». Королева обратилась к Валори, который тоже подошел к карете. «Франсуа», — сказала она. «Мне кажется, что все идет хорошо, и если бы нас хотели арестовать, то давно уже могли бы это сделать. Должно быть, нашего отъезда не заметили». «Это вполне возможно», — отвечал Валори. «Я еще нигде не заметил особенного движения и что-либо подозрительного. Все хорошо пока, ваше величество, не унывайте». «В дорогу!» — крикнул форейтор. Мальден и Валори сели на свои места, и карета покатилась. Около 8 часов дорога стала подниматься в гору. По обе стороны дороги рос красивый молодой лес, сквозь призрачную листву которого, как золотые стрелы, проникали лучи восходящего солнца. Форейтор поехал шагом. Оба курьера соскочили с козел и пошли возле кареты. «Жан», — сказал король, — «прикажите остановиться и откройте дверцы. Я думаю, королева и дети пройдутся с удовольствием, и я сам хотел бы походить». Мальден подал знак, форейтор остановился, дверцы отворились. Король, королева, мадам Элизабет и дети вышли. Госпожа Турзель одна осталась в карете, она была больна. В 1 минуту вся эта маленькая колония рассыпалась по дороге. Дофин стал бегать за бабочками, а сестра его собирать цветы. Мадам Элизабет пошла под руку с королем, королева шла одна. При виде этих прекрасных детей, которые так беззаботно играли и бегали на дороге, при виде этого брата, весело разговаривавшего со своей сестрой, при виде этой прекрасной женщины, иногда останавливавшейся и грустно оглядывавшейся назад, всякий подумал бы, что это счастливое семейство, возвращающееся в свой замок к своей мирной, тихой жизни. Но скоро эта прекрасная картина должна была смениться другой, в которой должны были разыграться все страсти, пока спавшие в глубине души каждого из действующих лиц этой драмы. Вдруг королева будто приросла к земле. Вдали в облаке пыли показался всадник. Мария Антуанетта не смела вымолвить, что это граф де Шарни, но радостный крик вырвался из ее груди. «Из Парижа вести!» — крикнула она. Все обернулись, кроме дофина. Беспечный ребенок только что поймал бабочку, за которой он гонялся, и что ему было довести из Парижа. Король, будучи немного близорук, вынул из кармана лорнет. «Это, кажется, Шарни», — сказал он. «Да, ваше величество, это он», — подтвердила королева. «Мы можем продолжать подниматься, он, во всяком случае, нас догонит, а нам не следует терять времени», — произнес король. Королева не посмела сказать, что вести, принесенные Шарни, стоили того, чтобы подождать его. Но и так разница была невелика. Всадник мчался во весь опор. Шарни со своей стороны, казалось, тоже разглядывал, подъезжая, и недоумевал, отчего все пассажиры высадились из своей большой кареты. Наконец он нагнал их в 1 минуту, когда уже достигли вершины горы и остановились на ней. Всадник этот действительно был Шарни, как угадало сердце королевы и как видел это король. На графе был короткий зеленый кафтан с большим воротником, шляпа с широкой тесьмой и стальными пряжками, белый жилет и ботфорты выше колен. Лицо его, обыкновенно бледное, теперь раскраснелось от быстрой езды. В глазах его горел огонь. Он был похож на героя, только что одержавшего победу. Таким прекрасным королева еще никогда не видела его. Она глубоко вздохнула. Шарни соскочил с лошади и подошел к королю, потом, обернувшись, поклонился королеве. Все собрались вокруг него, кроме Мальдена и Валори, которые из скромности стояли поодаль. «Подойдите и вы, господа», — сказал король. «Вести, принесенные графом, касаются всех нас». «Все хорошо, ваше величество», — начал Шарни. «В 2 часа утра еще никто не подозревал вашего бегства». При этих словах все вздохнули свободно. Потом стали закидывать графа вопросами. Шарни рассказал, как, вернувшись в Париж, он встретил на улице патруль патриотов, как они спросили его, откуда он едет и зачем, и как ему удалось убедить их в том, что король спокойно спал в Тюильри в это время. Потом Шарни перешел к тому, как он въехал в Тюильри, где все было по-прежнему тихо и спокойно. Как он поднялся в свою комнату, переоделся там и потом спустился по коридорам, ведшим в покое короля. Таким образом, заметив, что и тут тоже все было спокойно, он убедился в том, что никто не догадывался о случившемся. Даже Гувьон, видя, что никто не выходил из покоев в Вильке, снял цепь, которую было расставил в коридоре, и отослал офицеров по домам. Тогда Шарни снова сел на лошадь, которую оставил во дворе, и на ней вернулся в Бонди, думая, что в Париже в такое позднее время он не достанет лошади на почте. Несчастная тварь доскакала совершенно разбитая на ноги, но все же доскакала, что только и было нужно. В Бонди граф переменил лошадь и продолжал свой путь. Впрочем, за всю дорогу Шарни ничего не заметил подозрительного. Королева нашла случай подать руку Шарни. Эти вести стоили такого внимания с ее стороны. Шарни почтительно поцеловал поданную ему руку. Королева побледнела. От того ли, что Шарни пожал ее руку, или от того, что он ее не пожал? Все общество снова село в карету. Экипаж двинулся, Шарни скакал у дверцы. На следующей станции лошади были уже готовы, но для Оливье лошади не было. Изидор не заказал лишней лошади, потому что не знал, понадобится ли она брату. Из-за этой лошади произошла остановка. Карета уехала, спустя 5 минут Шарни уже сидел в седле. Но было условлено, что он будет следовать за каретой, а не поедет с нею рядом. Шарни, однако, скакал на небольшом расстоянии от королевского экипажа для того, чтобы королева, выглядывая из кареты, все время могла видеть его, и чтобы он успевал на каждой станции обменяться несколькими словами с путешественниками. Шарни только что переменил лошадь в Монмирайле и думал, что карета, по крайней мере, на 1/4 часа обогнала его, как вдруг на повороте какой-то улицы лошадь его прямо ткнулась мордой в остановившуюся карету, около которой суетились и хлопотали Мальден и Валари. Оказалось, что лопнули постромки. Оливье спешивается, просит короля поглубже спрятаться в карету, а королева не беспокоится. Потом открывает ящик, в котором находится все, что только может понадобиться для починки экипажа, и вынимает из него постромки, которыми тотчас же и заменяют лопнувшие. Мальден и Валари, воспользовавшись этой остановкой, попросили короля дать им их пистолеты. Но король решительно отказался исполнить их желание. Ему напомнили, что в случае, если карету остановят, пистолеты будут необходимы, но король снова отказал, говоря, что ни в коем случае не хочет, чтобы за него проливали кровь. Наконец, постромки были прилажены, ящик снова заперт, а курьеры опять заняли свои места на козлах. Шарни сел на лошадь, и карета поехала дальше. На эту остановку, однако, потратили более 30 минут, и это когда всякая потерянная минута могла навлечь ужасные последствия. В 2 часа прибыли в Шалон. «Если мы благополучно доедем до Шалона, — говорил король, — значит, все хорошо». В Шалон доехали благополучно и уже перепрягали лошадей. Король показался на минуту. 2 человека из собравшихся вокруг кареты зевак с особенным вниманием довольно долго смотрели на него. Вдруг один из этих людей скрылся и исчез, другой подошел поближе. «Ваше Величество», — вполголоса сказал этот последний, — «лучше не показывайтесь, вас узнают». Потом он обратился к конюхам. «Ну вы, олухи!» — вскричал он. Так-то вы служите хорошим господам, которые платят вам по 30 су». И сам принялся закладывать. Это был смотритель почтовой станции. Лошади запряжены, наконец, и форейтеры на местах. Первый форейтер хочет пустить рысью своих лошадей, но обе они падают. Тогда второй форейтер хочет придвинуть карету, но две другие лошади тоже падают. При этом форейтер попадает под лошадь. Шарни спешит ему на помощь и вытаскивает его из-под лошади, под которой, однако, тот оставляет свои ботфорты. «Каких же вы нам дали лошадей?» — восклицает Шарни, обращаясь к смотрителю станции, преданности которого он не знает. «Самых лучших из всей конюшни», — уверенно отвечает тот. Лошади, барахтаясь, все больше и больше запутываются в постромках. Шарни бросается распрягать лошадей. «Выпряжем и снова заложим», — говорит он. «Дело скорее пойдет». Смотритель почтовой станции повинуется, плача с досады. Между тем исчезнувший человек сбегал к мэру. Доложил ему, что в эту минуту король со всем своим семейством меняет лошадей на станции и попросил мэра отдать приказ задержать короля. Но, к счастью, мэр не республиканец и вовсе не хочет брать на себя такой ответственности. Вместо того, чтобы удостовериться самому, он теряет время на расспросы, отвергая достоверность такого факта. И, наконец, выведенный из терпения, решается прийти на почту в ту минуту, как карета уже заворачивает за угол. На станции за упряжкой и выпряжкой лошадей потеряли более 20 минут. В карете страх и смятение. Беспрестанно, без всякой видимой причины, спотыкающиеся лошади напоминают королеве известные свечи, потухающие сами собой. Тем не менее, выезжая из городских ворот, король, королева и мадам Элизабет все вместе произносят «Мы спасены». Но не успела карета проехать еще 100 шагов, как какой-то человек, просунув голову в карету, кричит, грозясь путешественникам. «Вы дурно распорядились! Вас задержат!» Королева вскрикивает в испуге, неизвестный человек скрывается в лесу. Но, к счастью, теперь уже недалеко до Пон-де-Самвель, где ждет короля Шуазель с 40 гусарами. Одно только нехорошо, что опоздали на целых 4 часа, что теперь 3 часа пополудни.